Жаль старика. Но лучше так, лучше закрыть глаза, еще помнящие заросли миндаля, не открыть их, чем было жаль самого себя. Он шел по лезвию тени, ударяясь плечом о стены домов и дувалов, и если бы мог, он бы заплакал, как там на Каспии, когда поплыл. Но слез не было, они в нем высохли, было жаль Светлану, ее всего жальче было. Вот оно как. Вон как обошлась с ней жизнь. И все обминает, добивает, люди беспощадны, незабывчивы, подозрительны. Их тешит чужая беда, а когда человек, которому не повезло, ну не повезло, хочет поднять, хотя бы приподнять голову, люди противятся этому, бьют по твоей голове, им важно, чтобы неудача твоя длилась, им так хочется, им так радостней жить. Вот она истина. Где он жил? Как он жил? Что знал о жизни? Вот теперь ему покажут, что это за штука жизнь. Надо было уезжать отсюда. Вот и все с Ашхабадом. Заявление поступило не на него, оно поступило на нее. Да клеветовали ее. Ах, Ниночка-блондиночка, кто бы мог подумать? Знаменский решился, пересек проспект Свободы, как в пламень вступив. Кинулся к подкатившему троллейбусу, вскочил в него, шагнул, как на самую верхнюю ступень парилки мы вшагиваем, страшась. Немедленно же свариться. Не сварился. Многотерпелив человек, оказывается. Но все с этим городом, где зной мог бы хоть злобу из людей выпарить. Но нет, не выпарил. Так зачем же ему этот город? Сейчас сложит чемоданчики, они не разложены, напишет письмецо Захару и назад в Москву, где какая-никакая жена, где мать. Вот припекло, и вспомнил мать, которой так еще не успел ответить на ее телеграмму. А если бы зашел на почту, то и письмо бы там от нее получил. Одно, а то и два, и даже три. Вспомнил. И еще разок вспомнил, когда увидел старую женщину там в Каракале, которая сказала ему какие-то очень важные слова. Какие? А, вот эти. Но рисует-то жизнь. Все правильно, опять эти слова вырвались, проговорились у него вслух. Тогда сходите, если все правильно, подтолкнул его какой-то сохлый старичок в пенсне из прошлого века с седенькой бородкой клином из минувшего же столетия. Как раз троллейбус остановился, раздвинул створки, и Знаменский сошел, пришлось сойти, его подталкивали, им управляли, и даже обернувшись, помог старичку ступить на землю, протянув ему руку. «Вам не жарко?» — спросил. «Переношу», — сказал старичок. «Благодарствую», — он зорко глянул на Знаменского. «Узнал вас. Вы человек телевидения». «Да, дети и старики — самый зоркий народ». «А вы, простите, чей человек? Как вас занесло в это пекло?» «Смешно сказать, любовь!» Старичок церемонно поклонился и засеменил по солнцепеку, демонстративно пренебрегая тенью. Побрел дальше и Знаменский. До дома Дим Димыча теперь было близко, но надо было опять пересекать проспект. Что ж, пересек, не устрашился зноя. Чем он хуже старичка? Вот и школа, возле которой он остановился, чтобы посмотреть, как прыгает через железную ограду мальчишка. Когда это было? Очень давно. Показалось, что очень давно. Он начал считать дни, и вышло, что совсем недавно. Мальчишек сейчас тут не было, лето, каникулы. Где-то у воды прыгают. Школьный двор был пуст и печален. Все школы мира без детей отвратительно пусты и удручающе печальны. И не потому, что их худо строят. Иные из школ хорошо строят, но без детей они все равно пусты и печальны. А тот барак в Каракале, ведь барак же, где целая дюжина ребятишек смотрела телевизор, он запомнился.